Глава шестая. На всякий случай я снова убрал дроу в небытие и принялся шастать по катакомбам, изображая из себя обычного патрульного с пиявкой на шее. Восстановившиеся Кинг и Токсик шествовали следом. Не зря я решил блюсти маскировку, поскольку в одном из темных закутков наткнулся на надзирательницу, справляющую нужду. При этом рядом ее страховала напарница. И здесь встречались адептки, не гнушающиеся подобным заработком. Начинать боевые действия прямо в центре катакомб показалось мне не лучшей затеей. Дуэргаров на этаже оставалось достаточно, так что я прошел мимо, продолжая изображать зомби. Имя — Вес Ксансьон. Здоровье — 26 из 26, уровень 14, раса — Юань-Ти. Мой коллега по патрульному делу оказался рептилоидом. Не самый лучший напарник, но сейчас все мы в одной лодке. Юань-Ти носил легкую донную броню и имел аж трех призывных скелетов — двух мечников и одного лучника. Насколько мне было известно, ячейки призыва у некромантов добыть было не проще, чем у призывателей. Но довольно быстро отыскался ответ. Тип сумел заполучить живую личную экипировку. Темная кадила глубинного уровня давала в качестве бонуса один дополнительный призыв. Если бы у меня имелся аналогичный гримуар, я бы и не помышлял о щите. Еще один слот получил то ли в бездне, то ли на испытании, как и я. Недаром Юань-Ти отпускали бродить в одиночку на шестом этаже. Я попытался снять ошейник, однако Юань-Ти отреагировал крайне негативно. Вырвался из хватки и натравил своих миньонов. Видимо, паразит своим крохотным мозгом посчитал, что я напал на него. Пришлось отправлять в бой Токсика с Кингом. Дроу я призвал сразу же, не видя смысла скрывать козырь от зомби. Разве что постарался сделать это незаметно, ведь память у рабов сохранялась. Кнутом активно погонял всех питомцев и старательно управлял ими путем мысленных команд. Избегал окружения и выводил из-под удара. К сожалению, ядовитый укус не действовал на скелетов. Зато громовой прыжок королевского паука наносил неплохой урон сразу нескольким противникам. С помощью него можно было и окружение избежать, выпрыгнув из ловушки. Навык вызывал достаточно шумное грохотание, но он не должен насторожить других надзирателей, в отличие от криков о помощи, ведь сражения здесь кипели постоянно. Некромант не владел кучей навыков усиления питомцев как призыватель, насколько я знал. Его скелеты имели фиксированные параметры. Зато мог изучать боевые магические заклинания и проклятия. С кончика костяного жезла срывались мрачные темные сгустки, которые врезались в камень и разъедали материю, словно кислота. А один раз Юань-Ти наслал проклятие на всю нашу команду, понизив защиту. Надзиратели обучили его применению множество техник. Но на этом достоинства Веска заканчивались. Некрошары практически всегда попадали мимо цели. Дроу и я уворачивались довольно легко. Разве что Кингу из-за его размеров досталось пару раз. Ну, а скелеты по силе примерно соответствовали монстрам. Правда, монстрам 14 уровня, со вторым усилением бездны. Послабее моих эмиссаров 10 уровня, но не так, чтобы уж сильно критично. Думаю, пятерка скелетов бы завалила двоих эмиссаров благодаря окружению и одновременной атаке. Все же чемпионский бонус с возможностью приручать эмиссаров делал меня сильнее даже такого прокачанного некроманта. «Хватит меня хлестать! Мы почти добили скелетов!» «Прости, мне показалось, что тебе нравится», — откликнулся я невозмутимо. «Гра! Когда-нибудь издевательство тебе аукнутся!» Благодаря грамотному подходу удалось расправиться с питомцами некроманта и не потерять ни одного фамильяра. Хотя Кинг с Токсиком растеряли часть здоровья. Болванчик попытался улизнуть, но мы с Элькой скрутили его в два счета. Хотелось бы надеяться, что пиявки не обладают телепатией, иначе весь дуэргарский улей переполошится. Мы стянули ошейник кожух и убрали пиявку ударом клинка. Прикасаться к ней никто из нас не хотел, так что монстр оказался на свободе. Тварь имела немало здоровья, могла прыгать на большие расстояния. Мы с Эль аккуратно отбивались, не позволяя паразиту забраться на наше тело. Тогда пиявка решила сменить подход и запрыгнула на Кинга. Эмиссар не успел толком отреагировать, как паразит забрался на холку и впился в паучью плоть. «Кхалс, сколько с ними возни!» — ругнулась Дроу. «Вот тля! Не думал, что придется сражаться с собственным питомцем. Пиявка взяла паука под свой контроль и принялась неумело отбиваться. Управлять телом сходу у нее получалось плохо. Вот только пиявка не знала, что я могу просто отозвать питомца, что и проделал. Кинг с паразитом исчезли в небытие вместе. «Хм, так система считает их одним целым?» — удивился я. «Мерзкая магия! Мерзкие, ничтожные недоросли!» — скривилась темная, тяжело дыша. «В кои-то веки согласен с Дроу. Я решил подождать, пока наше здоровье восстановится. Благодаря ауре «Второе дыхание стаи» очки жизни восстанавливались быстрее, чем у Кинга с пиявкой в небытие. Элька нашла подходящий уступ, и по команде я призвал паука обратно. Дроу под яростью ловко запрыгнула на спину Кингу, не ожидавшему такого поворота, и сковырнула пиявку с тела питомца. Наконец, Токсик сумел нанести ядовитый укус, попав по мелкой цели, после чего тварь быстро издохла и развеялась пеплом. «Спасибо за спасение», — вяло проговорил Юанти, приходя в себя. «Дуэргары поплатятся за свои жуткие деяния. Поможешь нам выбраться из крепости?» «Мои скелеты в вашем распоряжении», — прошипел чешуйчатый адепт. «Я знал, что общий язык с другим рабом найдется быстро. Мы обсудили ситуацию с новым союзником. Нам следовало спешить. Периодически раз в несколько часов проводился обход всех этажей катакомб в случайное время. Надзирателей могли хватиться. К тому же до отбоя оставалось не так много времени. Болванам также требовался отдых, так что на ночь нас уводили в общую спальню на первом этаже. Условия содержания там почти не отличались от хлева для свиней. Только за одно подобное отношение гномы заслужили смерть. Юанти выглядел изможденным и тощим. Адепт поведал, что провел в шахтах несколько месяцев. Я тоже схуднул за последние декады. Кормили нас какими-то помоями. Благо, хоть мерзкий вкус паразит глушил, так что все слуги уплетали отбросы за милую душу. Можно сказать, что благодаря пиявкам мы и не сошли с ума. Сознание носителя паразиты старались не тревожить, держа в закрытом коконе отчуждения. Память у рептилоида полнилась пробелами, как и у меня. Мы не знали точно, сколько всего надзирателей на этаже. Существовала у них и комната отдыха, небольшая тупиковая пещера, в которой не спавнились монстры. Но для начала мы решили избавиться от второй команды дуэргаров-патрульных. «Объединимся в отряд», — предложил Веск. «У меня как раз несколько свободных мест есть». «У нас уже есть отряд», — покачал я головой. Дроу фыркнула. Я многозначительно посмотрел на эльфийку. Элька сделала максимально невинный вид, похлопав ресничками. «Умеют же темные стервы притворяться миленькими овечками». Вот и первая проверка на вшивость. Расскажет ли темная правду обо мне другим рабам или нет, я не знал. Наверное, рептилоида она посвящать в мои секреты не будет, ведь я мог убить его и сохранить тайну. Что произойдет, когда мы освободим больше рабов, одной дроу известно. Но уговор есть уговор. Кто не рискует, тот не пьет пряничный эль. Рептилоид недовольно покачал головой, но настаивать не стал. Полагаю, со стороны мы с дроу и двумя петами смотрелись вполне себе обычным боевым отрядом. Разве что факт эмиссарства вызывал вопросы, ведь не каждый может выбить данный козырный бонус. Мы засели в той же самой дальней пещере, откуда почти не разносились звуки. Я и Веск постарались спрятаться за сталагмитами, а дроу вышла в проход и громко крикнула на всю пещеру. Необычный дамский вскрик привлек внимание оставшихся на этаже патрульных, тех самых дамочек, виденных мною ранее. Одна из них чуть не ускользнула, уйдя вскрыть, только завидев засаду из трех адептов. Но дроу под яростью успела перекрыть пути отступления и выбить плутовку из невидимости. Затем и наши питомцы закрыли единственный выход. Дуэргарки ругались благим матом, грозились разными небесными карами, поминали глубины, но смерть настигла поганых гномих. Троем с некромантом и палачкой мы довольно быстро разобрали низкорослых дамочек. Качались бы нормально или уборщицами работали, не отправились бы на перерождение. «Как и ожидалось, трофеев получили мало», — огорченно проговорил Юанти, сморщив свою чешуйчатую морду. «Следовало объединиться в отряд. С каждой дуэргарки, которые имели 12 плюс уровней, выпало всего по одному кристаллу и по несколько десятков монет. С одной дропнулся кувшинчик пряничного эля, который я сразу забрал себе. С плутовки выпал глубинный средний нагрудник разбойника. «Похоже, палачу как раз не хватает экипировки», — намекнул Веск. «Вот именно! Палачу не хватает экипировки, верно?» Многозначительно посмотрела в мою сторону Дроу, приподняв бровь. «Эдак, зараза, скоро научится из меня веревки вить, поняв, что на людях я не могу вести себя, словно ее мастер». «Да, забирай», — смирился я. Эльфийка быстро положила доспех в соответствующий слот экипировки. Хламида исчезла в синем свечении, а вместо нее появилась крепкая броня из черной кожи с красивыми ремешками и несколькими железными защитными накладками. Предпочел бы видеть на Дроу легкие обтягивающие одежды, но и средняя броня неплохо так подчеркивала достоинство фигуры. «Кхалс, как же приятно!» — простонала Элька, щупая свои новые доспехи. «Как видишь, я забочусь о своих... союзниках», — поправился я, вспомнив о чужих ушах. «Союзниках, да? Как быстро же повышается статус!» — усмехнулась ушастая. «Не забывай про уговор. С памятью у меня все прекрасно, Хуман!» Несколько секунд мы буравили друг друга напряженными взглядами, стараясь прочитать и просчитать последствия. Юан Ти следил за нашим разговором и переглядываниями. Предположительно, с недоумением и любопытством, поскольку читать чешуйчатые морды я до сих пор не научился. «То ли вы хорошо ладите, то ли наоборот», — покачал он головой. «Нам стоит двигаться дальше». «Твоя правда, мой чешуйчатый друг. Следовало провести окончательную зачистку этажа, и тогда можно будет приступить к следующему этапу. Начали мы с обхода рудных жил, рядом с которыми обычно дежурили одиночные надзиратели. Постарались управиться максимально быстро. Сначала мы с Веском и питомцами выдвинулись с двух разных сторон тоннеля, продолжая изображать зомби. Якобы случайно пересеклись. До последнего дуэргар не подозревал о подвохе, хотя и бросал на нас слегка недоуменные взгляды. Когда же питомцы понеслись на него, а из-за спины вынырнула Дроу, стало поздно. Мы навалились толпой на гнома и быстро смяли того. Темная воткнула шпагу в горло, не дав ему поднять тревогу. Опека вытолкнула инородный предмет из тела, но время выгадать удалось. Мы с питомцами наносили слитные удары. Точку поставил один из скелетов, вонзив ржавый меч в грудь надзирателя. Кроме кристалла и нескольких монет, ничего больше не выпало. Видать, двое на одного считается не слишком честным. Плюс к этому примешивался штраф за то, что мы с Веском не состояли в одном отряде. Кристаллы мы делили поровну, вот только нас с Элькой как бы двое, так что мы себе забрали две штуки, доведя общее количество до 15. Скоро и на вожака накопим. У железнорудной жилы трудилось без устали четверо болванчиков 6-8 уровня. Одежда походила на бедняцкие дырявые робы. Кроме медных и железных кирок, рабы при себе ничего не имели. Ни оружия, ни колец, ни свободы. Они не прекратили долбить кирками, даже когда рядом закипело сражение. Как ни странно, женщины разных возрастов среди рабов тоже имелись. Расовое разнообразие тоже было представлено широко. Хотя тех же демонов встречалось меньше, поскольку они в бездну попадали реже. Не видели разве что рабов дуэргаров и рабов дроу. С темными эльфами гномы решили не связываться лишний раз. Избавление от пиявок — тот еще муторный квест. Мы хватать пиявку руками опасались, вдруг она захватит тело носителя. У питомцев были либо лапки, либо костяшки. Как и питомцы, скелеты не понимали толком команды «схватить предмет», действовали по заложенной программе. Так что с пиявкой приходилось сражаться обычным методом, благо нас стало больше, и дело спорилось. Поочередно мы избавили несчастных от всех паразитов. Помимо низкого уровня и скверной экипировки, адепты были серьезно измождены. Один так просто повалился на пол, тяжело дыша. Болванов заставляли работать на убой. «Спасибо! Вы наши спасители!» — проговорила женщина дребезжащим голосом. Вроде бы средних лет, но уже с сединой в волосах. Похоже, пребывание в плену оставило на ней неизгладимый след. «Вы двое, кажется, из патрульных. Как освободиться сумели?» поинтересовался мужчина-тифлинг, немного придя в себя. «Я помню эту дроу. Она проходила здесь раньше без ошейника», — присмотрелся Табакси. «Я?» — слегка опешила Элька. «Вы правы!» — взял я слово и приобнял Дроу за талию. Та была настолько сильно удивлена, что не сразу и вырываться начала. Эль-Ра пришла вызволить любимого человека из плена, проникла в крепость Дуэргаров и освободила меня. Затем мы двинули вызволять остальных. «Гномы поплатятся!» «Поплатятся!» — прошипел Веск. «Поразительно! Темный эльф пришел нам на выручку!» — вздохнула женщина. «Эль Ренессентера, спасибо вам огромное!» «Я ничего...» — замялась темная, не зная, как реагировать на похвалу, не совсем заслуженную. Ведь она спасала не рабов здесь, а свою собственную жизнь в первую очередь. «И среди дроу встречаются настоящие герои!» — кивнул я, вытерев фантомную слезу. «Я еще готов поверить в благородный порыв, но чтобы дроу завела отношения с Хуманом...» — покачал головой Табакси. «Не просто с Хуманом, а с непревзойденным Икари Летовым! Тем, кто пройдет бездну или сдохнет!» «Ты что несешь, Кхал, сдери!» — прошипела мне на ухо рассвирепевшая Элька. «Правду? Ты же меня и освободила, разве нет?» — отмахнулся я. «Разве что слегка приукрасил!» «Ты просто ничтожный!» — продолжила она шипеть. «Хочешь, чтобы и я рассказала правду?» «Соблюдай уговор. Не время выяснять отношения!» — прервал я гневную речь. «Надо выбираться из шахт. Кто из вас способен сражаться?» «Нам бы поесть и отдохнуть», — вздохнул Табакси, чья облезлая шерсть выглядела неважно. «На отдых времени нет. Ищите, чем можно вооружиться, хоть камнем. Вклад каждого может быть важен», — произнес я короткую вдохновляющую речь. Женщина оказалась колдуньей, для которых физическое состояние значило мало. Правда, без жезла или посоха в руках урон от заклинаний понижался, но она безбабья и гномка-баба. Мы продолжили обход тоннелей и вскоре освободили еще две группы рудокопов, уничтожив пару надзирателей. Последняя дуэргарка принялась визжать, как резаная. Гномьи вопли эхом отражались от стен пещеры, как бы до нижних этажей не дошли. Трое сменных надзирателей отправились выяснять, что происходит, и напоролись на засаду из более десятка разгневанных адептов. Бывшие рабы хоть и были измотаны, но остро желали отомстить. Оружием стали, разумеется, кирки. Наносили они не так много урона, но все же ими воевать сподручнее, чем пытаться боксировать с мечником. Мы с Веском отправили питомцев первыми, так что именно они приняли на себя основной удар. Элька проскользнула за спину противнику, еще несколько адептов с кирками также обошли через соседний проход. Гномов успешно зажали в тоннеле и уничтожили. Никто не ушел от гнева толпы. Правда, система оценила наши потуги как чрезмерно нечестные. Ни единого кристалла или монетки с убитых дуэргаров не выпало. Нескольким людям, несмотря на численное превосходство, гномы обнулили здоровье. Все же семиуровневые оборванцы с кирками слабо котировались против опытных адептов. Один чуть кровью не истек после отключения опеки, но все же удалось никого не потерять. Помимо Веска, к нам присоединилась толпа из 11 бывших болванчиков, что трудились на здешних жилах. Последние защитники 6-го этажа пали, и мы получили доступ в так называемую подсобку — помещение для отдыха надзирателей, где в том числе хранились и припасы. Вода, немного кристаллической пыли для ухода за экипировкой, запасы хлебцев, несколько кувшинов эля, а также немного запасного оружия донного ранга. Часть адептов перевооружилась. Боевой медный топор, легкий щит и пара мечей оказались в нашем распоряжении. Также я обнаружил дубину с медным набалдашником. По нескольким царапинам и потертостям узнал Берту, оружие мрапиша, которым я долгое время пользовался. Особых сантиментов я к дубине не питал. Решил, что лучшее применение — это использовать ее против пленителей приятеля, так что оружие досталось одному из бывших рабов. Осталось еще 5 этажей и куча пока не уничтоженных дуэргаров. Скоро отряд рабов-карателей исправит сей недосмотр.